Глава 21. Лотар с Робусом только что сменились на педалях крыльев. Оба еще не вполне остыли, и Робус с едва заметным раздражением разминал ноги, потому что драконий оборотень на этот раз загнал его совершенно, и он чувствовал судороги и ломоту в икрах. Лотар, которому физическая работа всегда поднимала настроение, смеющимися глазами посмотрел на своего друга и посоветовал: «Ты приседай, Робус, не требующую силу движения лучшее, что можно тебе посоветовать. Ты забываешь, кто вообще научил тебя фехтованию, мальчишка». На лице Робуса появилась вымученная усмешка. И все-таки он подошел к борту, ухватился руками и очень осторожно, словно был стеклянным, несколько раз присел. Потом сказал: «Ну ты силен, парень. Никогда не думал, что меня можно так легко переиграть». Лотар провел ладонью по лбу, хотя он был сухим. «Ну, положим, мне так уж и легко. Эй!» — Сьюта шагал к упсах. «Вы мне чуть крылья не сломали». Лотар посмотрел на капитана летающего корабля. В последнее время он стал проявлять все больше интереса к Лотару и его ученикам. Сейчас к упсах собирался о чем-то поговорить. «Это все он!» — шутливо оправдывался Робус и присел еще десяток раз. «Давай, — говорит, — посмотрим, выдержит ли нас эта машина?» «Ну, положим, я сказал, что машина кажется не очень прочной», — возразил я. «И ничего специально не предлагал. Но потом-то стал наяривать, как гармонист на деревенской ярмарке, который за каждую песенку получает призовой стаканчик. Никогда не был гармонистом, да еще в деревне. Признайся, Лотарь, ты же знал, что я не могу отказаться от предложенного тобой темпа. Вот и получилось, что...» — Купсах рассмеялся. «Да, вы вдвоем стоили трех других пар. Теперь мы идем с опережением часа на два, не меньше. Значит, еще до заката мы найдем этот... Он уже виден в подзорную трубу мэтра Шевелека», — подтвердил Купсах и показал рукой на север. «Он вон там, на самом горизонте, и до темноты станет нашим ночлегом. Остров Шонмор. Я едва сыскал упоминание о нем в моем лоции. Такое впечатление...» Капитан умолк. Лотар понял, что-то помешало ему говорить. Это было очень странно. Если и существовали на свете люди, абсолютно лишенные слуха к магии, то Купсах мог быть их предводителем. «Ну, договаривай, капитан. Может быть, это важно». «Не очень, я думаю». Купсах отвернулся. Что-то с ним происходило, только Лотару никак не удавалось понять, что именно. Он даже оглянулся, пытаясь сообразить, где находится Сухмет. Старик с его ментальными способностями сумел бы понять, что происходит, даже если Купсаха перекрыл какой-нибудь особенно изуверский демон, спец по внесознательным блокам и задержкам чувств. «Ну, в общем, я подумал, что его специально старались забыть. Странно, остров на этом месте мог бы стать очень важным перевалочным пунктом. Правда, в нем должна быть хотя бы одна удобная гавань». Робус улыбнулся. Ноги его больше не беспокоили. Он снова посмотрел на мир беспечно, уверенно, и что все можно постичь и превзойти. А если даже и потерпит неудачу, поможет его друг Лотар Желтоголовый, прозванный Непобедимым. Заставить всех моряков в этих водах забыть об удобном острове, такого я себе и представить не могу. Да это и невозможно. «Возможно, Робус», — поправил его Лотар. «Просторы непознаваемого шире, чем все, что мы знаем». Мирамец беспечно махнул рукой. «Ты сам своей практикой доказал и продолжаешь доказывать, что разум и выучка сильнее всего на свете». Лотар улыбнулся, только улыбка вышла грустной, даже неуверенной. «Я чаще отказывался от предложений, чем их принимал, Робус, потому что понимал, не все мне по зубам, а разум и выучка — такие же обоюдоострые качества, как все остальное, свойственное человеку. Действуя только разумом, вполне можно наломать дров даже в простой ситуации, а выучка может ослабить чувствительность и тоже приведет к проигрышу». «Ну нет, Лотар», — Робус покачал головой, «если все и в самом деле так, как ты говоришь, то человеку ничего не остается, кроме как сдаться. А с этим я никогда не соглашусь». «Нет, сдаваться не следует никогда, если, возможно, вообще нужно забыть об этом. Отступать — да, этому следует учиться, как и любой другой тактике, но не сдаваться». «Но что же тогда остается человеку?» В голосе Купсаха Вдруг зазвучало такое волнение, словно на его глазах рушился мир, и он пытался его спасти. Кто знает, может, так и было. Гармония. Божественное равновесие всего, что доступно. И всего, что может быть доступно. Лотар снова грустно улыбнулся. И понимание того, что нарушение гармонии – вернейший путь к гибели. Рубас посмотрел на уже темнеющие воды Северного моря, катившего свои волны далеко внизу под ними. Там ветер взбивал белые гребешки, ровными, как по линейке, рядами уходящие на восток. «Взять хотя бы последнее наше предприятие!» Рубас посмотрел на Латала, чтобы убедиться, что друг следит за ним. «Силой своего разума ты нашел способ разобраться. Я нашел кое-что, зверски эксплуатируя магические способности Сухмета, а это уже трудно отнести к силе разума. Второе. Мы не нашли еще ничего существенного, только след. А след может быть и ложным, и побочным, и каким угодно другим. И третье. Я просто не говорю о своих неразумных, как ты считаешь, чувствах, ощущениях и предположениях. Если бы ты их когда-нибудь заметил, ты усомнился бы в моей разумности до конца наших дней». «Например?» — спросил Купсак. «Пожалуйста, приведи пример, сэр Лотар». «Я, кажется, просил тебя обращаться ко мне проще, но ты хочешь, чтобы тебя просили несколько раз. Это невежливо, капитан». Лотар вздохнул. Рубасу показалось, что он произнес эту шутку только для того, чтобы подумать. «Хорошо, я приведу пример. У меня складывается впечатление, не подкрепленное почти никакими доводами рассудка, что нам мешают две силы. Одна мобилизовала все три армии и, возможно, напустила на нас фиолетовых фламинго. Она располагает огромными ресурсами и формирует собственные силы. К тому же, боюсь, эта первая сила способна отслеживать наши действия, пока мы их только планируем. Вторая сила всего лишь пытается организовать от случая к случаю вооруженное сопротивление, используя уже сложившееся подразделение. Именно эта вторая сила, например, предупредила генералов о нашем появлении в ставках фоев и вендийцев. А ее о наших действиях предупреждает тот, кто, скорее всего, нанесет удар в спину, когда ему это покажется удобным». «Среди нас есть предатель?» Глаза Рубаса стали круглыми, как дублоны. «Если бы ты отдавал должное не только рассудку, но и чувствам, ты бы давно это заметил». «Но, сэр, Лотар, как же это возможно?» Купсах не скрывал своего потрясения. «Мы все одинаково подвергаемся угрозе, когда нас атакуют. Во-первых, предателем, то есть осведомителем, в конце концов, можно и пожертвовать, если удастся устранить нас. Во-вторых, не смотрите на меня так. Все, что я сказал, вовсе не значит, что это нормальный, купленный предатель. Возможно, это просто лопух, которого объегорили, и теперь он гонит информацию в враждебной стороне, сам того не подозревая». Рубас потряс головой, стараясь переварить услышанное. «Послушай, мы деремся чуть не на каждом шагу. У нас, я уверен, впереди еще прорва драк и возможные потери. Мы, может, вообще с этим не справимся. Как тебе удалось выявить эти две силы и нащупать предателя?» «Ну, это моя работа». «Моя тоже, но я ничего такого не осознавал даже». «Ты слишком доверяешь тому, что можно понять. А я именно тогда и теряю доверие, когда все совершенно понятно». Рубас вздохнул и отвернулся к морю. Они летели над водой, которая стала почему-то светлее. Лотар сомневался, что это изменение оттенка может уловить человек с нормальным зрением. А впрочем, хороший художник его непременно заметил бы даже раньше Лотара. Скорее всего, в море тут стало чуть менее глубоким, они и вправду подходили к какому-то острову. И в сознании желтоголового еле слышно звякнул колокольчик. Лотар перевернулся на месте, стараясь определить, откуда исходит угроза, но пока это не удалось. «Сэр, я не могу звать тебя иначе, сэр Лотар!» Купсах одновременно просил и испытывал раздражение за созданный ему дискомфорт. «Хорошо, можешь звать меня как хочешь. Сэр, но разве сэр Сухмет не может определить предателя магическими средствами?» «Это не так просто, как кажется. Его, видимо, неплохо защищают. Кроме того, я уже говорил, он может быть и неосознанным предателем. Или его научили носить ментальную маску. Или погрузили в транс, при котором меняется весь каркас личности». Лотар потерял терпение. «Знаешь, капитан, сейчас это уже не важно. И я бы на твоем месте готовил корабль к бою. К очень серьезному бою. «Что, прямо сейчас?» – растерянно спросил Купсах. «Да, и прикажи выгнать всех на палубу, чтобы все время оглядывали горизонт. Что-то готовится». «Но мы ушли от всех армий», – полувопросом вмешался в разговор Рубас. «И здесь очень пустынное место. Купсах сказал, что этот остров даже не обозначен на многих картах». Лотар повернулся и к нему. «Где лучше всего устроить засаду, если ты уверен, что противник вычислит движение магического луча, который, как явная подсказка, нанесен на стену под очень тонким слоем штукатурки?» Рубас пожевал губами. Лотар вспомнил, что когда-то так делал Шув, трактирщик из Мирама. «Ну, засаду, конечно, нужно устраивать неподалеку от конечной точки магического луча. В начале или в середине этого отрезка можно разойтись с противником из-за ветра, например». «Правильно. И усталость накапливается. Мы все-таки трое суток уже идем сюда». Рубас повернулся к Купсаху. «Если он говорит, лучше так и сделать». Но капитан не проронил ни звука. Он, не отрываясь, смотрел в подзорную трубу чуть правее уже довольно отчетливо проявившегося на горизонте острова. Лотар и Рубас мгновенно повернулись в ту сторону. На краю неба, под низкими сумеречными облаками, висели в прозрачнейшем воздухе тяжелые темные птицы. Их было много, и не птицы это были вовсе. «Раз, два, три», — начал считать Рубас. «Пять, шесть. Шесть фойских военных летающих кораблей. Не многовато ли для нас, а?» «Семь», — поправил его Лотар. «Еще один заходит со стороны острова». Купсах, дрогнувшей рукой, повернул подзорную трубу к острову. «Вижу». «По-моему, это тот случай, когда нужно бежать», — сказал Рубас. Лотар покачал головой и с сожалением посмотрел на все поставленные кили и раздутые крылья и поднятые паруса. «Скорее всего, так и предусматривалось, Рубас. Попутный ветер, он нам так помогал с самого начала, что впору было забеспокоиться и раньше». «Да, попутный ветер», — с ожесточением процедил сквозь зубы Купсах. «Теперь это стало нашим проклятием. Они не дадут нам ускользнуть. К тому же у них есть преимущество в скорости, как мы уже знаем. Придется драться». Он опустил руку с трубой и растерянно осмотрелся. Потом лицо его стало тверже. Вернулась обычная непреклонность испытанного морехода. «Все наверх! Корабль к бою!» — заорал он. Но прежде чем отправиться на капитанский мостик, он повернулся к Лотару. «Послушай, Селлартар, у нас есть хоть четверть часа?» Лотар вслушался в грохот колокольчиков, звеневших в его сознании, и пожал плечами.